сказать о том, что это было ужасом, не сказать ничего. Невидимый враг подкарауливал людей и медленно убивал. Никто не понимал, что происходит. Люди стали бояться друг друга. Но враг не дремал. За 4 года его жертвами стали 25 миллионов человек. Это каждый третий житель Европы в то время. 1347-1351 годы. У тех, кого этот враг настиг, появлялись страшные боли. По телу распространялись фурункулы. Из горла начинала идти кровь, и через несколько дней человек умирал. Тогда эту эпидемию назвали «Черная смерть». Только в конце 19 века по признаку распухшей у всех погибших лимфатической железы темного цвета, бубона, решили, что Европу поразила бубонная чума. Так ли это? Сегодня ученые сомневаются в этом. И подтверждений тому довольно много. Инкубационный период черной смерти длится около 40 дней. Этот период у чумы равен неделе. Распространению эпидемии способствуют грызуны и блохи. Но грызуны не бегают из города в город. Крысы обычно живут рядом с людьми. Более того, начав свой путь из Сицилии, эпидемия 14 века за полгода распространилась по всей Италии, захватила треть Испании и почти всю Францию. В 1348 году она перешла через Альпы. Ни насекомые, ни грызуны сделать этого не смогли бы. Тем более, что для самих крыс чумная палочка тоже смертельна. Эпидемии чумы точно были идентифицированы во многих местах на планете в разные времена. Например, на рубеже 19-20 веков в Южной Африке и Индии. Британская комиссия сообщала, что для того, чтобы увеличить ареал эпидемии на 100 метров, чуме в Индии понадобилось полгода. В 1665 году жители города Эем в графстве Дербишир поняли, что болезнь передается от человека к человеку, и решили не покидать город. Добровольно заперли себя в нем. Погибла треть населения. Но эпидемия не поразила всю страну. Чем же была черная смерть? Сегодня ученые полагают, что ее возбудителем мог быть вирус. Проникнуть в организм ему мог помочь белок CCR5. Причем именно этот белок использует для своих страшных целей и вирус СПИДа. Но возбудитель не найден. Алан Купер, директор Центра изучения древних биомолекул при Оксфордском университете, утверждает, что черный убийца погибал вместе со своей жертвой, но при этом он может жить в свободном состоянии, затаиться, скрываться на протяжении нескольких веков. Где он сейчас? Когда пойдет в очередную атаку? Ученые продолжают активные поиски, но пока это остается тайной. Тайная и неизведанная.